Распилка дров. Корпоративные законы должны быть удобны людям. Когда ты их разрабатываешь, надо становиться на место сотрудников и пытаться понять, можно ли в действительности их выполнить. Если нет, такой закон не нужен. Я, например, отменил штрафы за курение, хотя по-прежнему убежден, что курить на работе нечестно, ведь курящий получает ту же зарплату за меньшее время работы. Там, где у нас курят, я поместил плакат со словами: «Получая зарплату за время курения, ты воруешь мои деньги». Пусть хотя бы знают, какое к этому отношение. Но штрафовать за курение неправильно, потому что не должно быть правил, которые в силу невыполнимости сразу отбрасывают большинство людей за грань закона. Во многих компаниях действуют с точностью да наоборот. Менеджер LG как-то покупала в нашем магазине при офисе телефон Nokia. А в этот момент к нам в Евросеть приехали ее боссы навстречу. Она была на грани увольнения, поскольку купила телефон конкурента. Бывшие сотрудники Эльдорадо рассказывают, что в этой сети существует отрицательный бонус для продавца, если у него продается самый дешевый товар. Предполагается, что низкая цена привлечет покупателя в магазин, но потом его следует переключать на дорогую покупку. Когда нашим региональным менеджерам нужно было поднять продажи аксессуаров, некоторые повесили их на шею продавцам. Каждый ходил с сотней шнурков на шее. Я, конечно, это отменил, хотя прием работал хорошо. А корпоративные гимны? Если вдуматься, это же зачастую полный маразм. У Евросети тоже есть гимн, но политика и поэтика, как мне кажется, у нас сочетаются более разумно, чем у многих. Нередко речь идет даже не об утверждении странноватых корпоративных правил. Между жесткостью и самодурством есть тонкая грань, и далеко не всегда удается ее не перейти. Я знаю человека, которому отчеты привозили в 2 часа ночи домой, причем зачитывали их вслух через дверь ванной комнаты. Знаю одного владельца ресторана, который все время истерически орал на подчиненных. Однажды я приехал в его ресторан, когда он был в отпуске. Но там все равно орали, работал заместитель. Я убежден, что эта тема по-настоящему еще никем не раскрыта. Петр I установил закон, по которому каждое 10-е бревно нужно было распиливать, а не колоть, приучал русских к пилам. И сегодня чуть ли не каждый второй предприниматель мнит себя Петром. Я не знаю, понравилось ли бы мне увидеть фамилию коллеги-журналиста в списке любителей порнографии или проходить испытания на детекторе лжи, чтобы стать топ-менеджером Евросети. Я не знаю, понравилось ли бы мне читать в цветном письме такие фразы, как «Если вас просят поменять и вернуть телефон, поменяй, не быкуй». «Уберите из окон все наклейки. Это магазин, а не деревенский сортир». Большая просьба всем HR-компании — не брать на работу говнюков. Туалетный утенок никогда не станет лебедем. Или тем более Walmart открывается в городах от 6 тысяч жителей. Годовой оборот — 286 миллиардов долларов. Нет ошибки в нулях. Смогите заработать денег в маленьких городах. Низкая аренда, плюс кредит, плюс убогие конкуренты, плюс лучшее место в городе, плюс лучшие продавцы в городе. Засуйте пафос в жопу и езжайте в деревню. Я не знаю, понравилось бы мне читать такие фразы, если бы я делал это не как человек, нашедший в интернете очередной прикол, а как человек, которому эти письма предназначаются. Люди очень по-разному реагируют, соглашается Чичваркин. Говорят: «Вы нас всех считаете ниже себя, вы нас всех оскорбляете». А разве это не так? «А где это?» — удивляется Чичваркин. «Здесь, по-моему, все воодушевительно».